Глава 16. Мила. Собрание для новых студентов было безумно скучным. Нам долго зачитывали правила, запреты и ограничения, с которыми я успела ознакомиться еще вчера. Потом рассказали об учебной программе, графике занятий, познакомились с преподавательским составом и показали видеоэкскурсию по территории академии. Более подробно с местностью вас познакомят ваши наставники. Остановив видео на финальных титрах, сообщила Ирина Викторовна. «Что еще за наставники?» Шепотом поинтересовалась я у Наташи, наблюдая, как директор передает своей помощнице какой-то список. «Чистая формальность, на мой взгляд», — отмахнулась девушка и, склонившись ниже, тихо пояснила. «Наставник знакомит новичка с академией и правилами, а потом помогает вникнуть в учебный процесс, защищает, если нужно». «А в чем смысл?» — удивилась я и, пожав плечами, напомнила. «Мы тут все новички. Кто-то пробыл всего на несколько дней больше. Это не дает ему статус...» «Тишину, пожалуйста!» — строго попросила Ирина Викторовна и, выдержав паузу, начала зачитывать список наставников и их подопечных. «Некоторые студенты находятся здесь с начала весны», — едва слышно пояснила Наташа. «Но я думала, что...» «Матвей Холодов будет наставником для Людмилы Огневой», — тем временем громко прочитала Ирина Викторовна, а по залу разнеслись шепотки и ахи. «Чего?» — громче, чем рассчитывала, выпалила я, и, услышав смешок, обернулась на звук. Мой наставник стоял почти у выхода и, подпирая плечом стену, буравил меня ледяным взглядом. Смеялся не он, а долговязый парень в очках, который стоял рядом со своим негласным лидером. Казалось, что Матвей абсолютно не умеет проявлять эмоции. Маска полнейшего равнодушия на его лице была разбавлена лишь сведенными на переносице бровями. «Мне не нужен наставник!» Встав с места, громко сообщила я и, ткнув в сторону Холодова пальцем, возмущенно добавила. «Тем более такой!» «Подобные решения не обсуждаются!» Отчеканила Ирина Викторовна и, переглянувшись с директором, предупредила. «За неуважение к преподавателю полагается наказание. Вы меня перебили. На первый раз я вас прощаю, но будьте добры впредь». «Извините», — опустив взгляд, буркнула я. «Сегодня вас ждут вводные лекции по следующим предметам. До конца дня определитесь, в каких дисциплинах хотели бы...» Продолжила монотонно вещать Ирина Викторовна, а я сделала вид, что уронила блокнот. Наклонилась, якобы невольно оборачиваясь к двери. Но своего наставника там уже не застала. Исчез не только Холодов, но и парни, следующие всюду за ним по пятам. Через несколько минут нас отпустили, предварительно объяснив, в каких аудиториях мы будем заниматься. Наташа отправилась на уже выбранные лекции, а мы с Олей и Ксюшей поднялись на второй этаж. Изнутри здание выглядело не менее мрачным, чем снаружи. Высоченные потолки, широкие коридоры, вытянутые зарешоченные окна, мраморный пол, старинные картины, тяжелые кованые люстры и замысловатая лепнина. Наши шаги отдавались эхом, и если бы не гул голосов, спешащих по своим делам студентов, впечатление было бы действительно жутким. В аудиториях тоже царила необычная обстановка. Каждый студент сидел за отдельным столом на приличном расстоянии друг от друга, а преподаватель находился на небольшом помосте, и его голос разносился по всему помещению. Нас рассадили в разных концах аудитории, предупредив, что места давно распределены, и самим выбрать свой стол не получится. С удивлением отметила, что парни и девушки сидели в шахматном порядке, то есть впереди, по бокам и сзади меня девушек не было. Очень странно. А потом мне стало не до разглядывания и анализирования, так как вводные лекции, вопреки ожиданиям, оказались очень насыщенными. После нам раздали бланки проверочных тестов и засекли 2 часа на выполнение всех заданий. Как объяснил преподаватель, это тестирование помогало выявить наши сильные и слабые стороны, а в дальнейшем имело решающий балл при определении направления учебы. Полностью сосредоточилась на вопросах, которых оказалось очень много. По завершении теста у меня забрали бланки и попросили покинуть аудиторию. Пожалела, что не перепроверила свои ответы, но мне намекнули, что исправлять что-либо все равно не позволят. Мысленно чертыхнувшись, забрала свой рюкзак и вышла в коридор, тут же наткнувшись на Матвея. «Ну, наконец-то!» — раздраженно выдохнул мой наставник, устроившийся на широком подоконнике прямо с ногами. «Сколько можно ждать?» «А я и не просила», — огрызнулась я, и, окатив его равнодушным взглядом, закинула рюкзак за плечо и прошла мимо. «Эй, огонек!» — хохотнув, окликнул Матвей и, догнав меня, ухватил за предплечье. Толкнул к стене и, нависнув мрачной тучей, прошипел сквозь стиснутые зубы. «Я тебя не отпускал!» «Не огонек, а Мила!» — прорычала в ответ и, прищурившись, заметила. «Ты же наставник, который должен помогать и защищать, верно?» «Ну и?» «А похоже, мне понадобится защита от тебя!» — проворчала я и, откинув его руку, загораживающую мне путь, попыталась ускользнуть. «Мила, значит!» — проворковал притворно ласково этот осколок айсберга. От парня пахло чем-то сладким с примесью древесины и дождя. А еще... Сама не заметила, как, пытаясь идентифицировать дурманящий разум аромат, задышала чаще. «Да», — кивнула, и не в силах разорвать зрительный контакт, прерывисто вздохнула. «Так вот, Мила», — проурчал Матвей. «Викторовна передумала. Ты наказана за дерзость и нарушение дисциплины». «Не ври», — мявкнула, возмущенно засопев. «Пойдем, спросим у нее», — усмехнулся он и, отстранившись, наконец-то позволил мне отлипнуть от стены и сделать полноценный вдох. «Пойдем», — кивнула я и, зашагав следом, предупредила. «И если это не подтвердится, я скажу ей, что это все ты. А если подтвердится, то тебя накажут еще одним дежурством, а меня избавят от этого наставничества», — перебив, отчеканил Матвей, а я невольно затормозила. «А что за дежурство?» Поинтересовалась осторожно, переживая, что для первого дня уже успела отличиться не самым лучшим образом. «В библиотеке!» Обернувшись, буркнул парень и свел брови на переносице, ворчливо поторапливая. «Ну ты идешь? У меня еще сегодня тренировка и две пары после обеда». «Проводишь в библиотеку?» Попросила, чувствуя, что щеки заливает румянцем. «Идем!» Немного подумав, позвал он. И, отвернувшись, зашагал по коридору. Библиотека оказалась на первом этаже. Огромное помещение от пола до потолка вдоль стен, занятое полками с причудливыми лесенками, которые перемещались на небольших колесиках. Полки были и посередине зала, но не такие большие и расставленные небольшими коридорами, образующими лучи. Остальная часть помещения была заставлена столами для тех, кто читал и занимался прямо здесь. Пока я оглядывала пространство, Матвей подошел к небольшой стойке и, протянув сидящей там женщине какой-то список, обернулся и подмигнул. «Обалдеть!» — приблизившись, поделилась я. «Столько пространства, столько книг! Это же необычно и... никогда столько не видела!» «Раньше в этом здании был особняк одного богача», — наблюдая за мной из-под лобья, пояснил Матвей и, кивнув на забитые книгами полки, добавил. Почти все эти книги принадлежали ему. Руководство Академии завезли только учебную литературу. «Ого!» — ахнула я и, смерив наставника прищуренным взглядом, проворчала. «А ты откуда знаешь?» «Потом расскажу», — отмахнулся он и, забрав у сотрудницы библиотеки большую кипу книг, скомандовал. «Возьми верхние книги, а то уроню». «И что мне с ними делать?» — уточнила, разглядывая 5 учебников, которые забрала у нагруженного книгами парня. «Пошли», — коротко распорядился он, и, не дожидаясь моей реакции, пошел к выходу. Мы покинули здание Академии и, дойдя до одного из серых корпусов, вошли внутрь. «Разве девушкам не запрещено посещать корпус для мальчиков?» — тихо спросила я, оглядывая пустой холл. «Запрещено», — кивнул Матвей, быстро поясняя. «Но не во время дежурств». Поднявшись вслед за наставником на 2-й этаж, я заметно занервничала. Он явно вел меня в одну из жилых комнат. Когда, открыв дверь, Матвей, не церемонясь, впихнул меня внутрь, я запаниковала. «Зачем мы здесь? Что происходит? Чья это комната?» «Моя», —